От автора. Я всегда благодарна своему агенту Холли Рут, но испытываю особенную благодарность, когда речь заходит об этом проекте. Холли, спасибо тебе за то, что ты всегда видела мой потенциал и знала мое писательское сердце лучше, чем порой я сама. Также хочу поблагодарить Джоша Бенка, Джоэль Хабейку и Сару Шандлер из Элло Entertainment за предоставленную возможность и за то, что они оказали большое влияние на мой авторский стиль. Было так приятно работать со всеми вами. Всей команде из колледжа Сент-Мартинс, включая Сару Бонамино, Салли Лотс, Наурин Нашит, Марису Сан-Джакомо и Джессику Циммерман. Вы все крутые, и Беа с руками оторвала бы вас для работы в Сазер Мэннерс. Выражаю категорическую благодарность Саре Кантин за то, что она прочла эту книгу от корки до корки, а затем сделала ее намного лучше. Это такая радость работать с кем-то, кто одновременно острый, как бритва, редактор и замечательный защитник книги, и я ценю это больше, чем могу выразить словами. Как всегда, спасибо моей семье, без вас все это неинтересно. И, наконец, спасибо каждой женщине, которая в свое время прочла финал «Джейн Эйр» и подумала: «Серьезно, Джейн? Ты же способна на большее! Вы мои единомышленницы, и я люблю вас!»